«Что это за вопрос?» Резко, почти грубо бросил Грегори, чувствуя, что бледнеет. «Почему вы не допускаете возможности иного объяснения, кроме чисто криминального?» «Но ведь я уже говорил неоднократно, потому что альтернатива здесь одна — чудо!» «Вы так считаете?» — произнес Шепард, как бы вдруг опечалившись. Он встал, пригладил полы сюртука. «Ну что ж, пусть так. Алиби Сиса, о котором я говорил, необходимо еще проверить, не так ли? Я имею в виду случай в Льюисе, ибо в тот день я видел доктора только до полуночи. Мой плащ, кажется, здесь. Благодарю вас. Пожалуй, надо ожидать перемены погоды. Мой ревматизм дает себя знать, и мне тяжело поднимать руку. Благодарю вас. Уже за полночь я засиделся. До встречи. Да, еще одно. Может быть, в свободное время для разминки вы разберетесь и сообщите мне, кто здесь в кабинете так скрипел, когда мы беседовали. Это не было чудом, не так ли? О, прошу, прошу не изображать удивления, вы это хорошо слышали. Может быть, даже слишком хорошо. Выход на лестнице, прямо вниз и через гостиную с зеркалами, я не путаю? Нет, прошу, не провожайте меня. Входная дверь на замке, но я заметил, что там торчит ключ. Вы можете позже ее запереть. Воры не свирепствуют в этом районе. Спокойной ночи. А прежде всего, спокойствие и благоразумие. Он вышел, а Грегори поплелся за ним, не совсем отдавая себе отчет в том, что делает. Шепард, не колеблясь, проследовал через анфиладу комнат и сбежал по лестнице к подъезду. Детектив спускался за ним медленно, держась за перила, словно пьяный. Входная дверь неслышно захлопнулась. Грегори дошел до нее, замкнул на ключ, дважды повернув его в замке, потом вернулся наверх, с гудящей головой, с воспаленными, словно от огня, глазами. Он так и рухнул, одетым на постель. В доме теперь царила полная тишина. В окнах маячили далекие огни. Часы тикали тихо. Так он лежал довольно долго. Через некоторое время ему показалось, что лампа на столе светит слабее, чем раньше. «Вероятно, я страшно переутомился», — подумал он. «Надо заснуть, иначе завтра буду ни на что не годен». Но не пошевелился. Что-то похожее на облачко или полоску дыма промелькнуло над пустым креслом, в котором недавно сидел Шепард, но Грегори не удивился. Он продолжал лежать неподвижно, вслушиваясь в собственное дыхание. Неожиданно послышался стук. Три четких, раздельных удара заставили его повернуть голову к двери. Но он все равно не встал. Стук повторился. Он порывался сказать «войдите», но не мог. В горле у него пересохло, словно после попойки. Он встал, направился к двери и, взявшись за дверную ручку, замер, ибо неожиданно это было как вспышка, его осенило. Он понял, кто стоит по ту сторону. Рванув ручку на себя, Грегори высунулся в темноту. За дверью никого не было. Он выбежал в длинную полосу света, падавшую из распахнутых дверей. Руки он вытянул, чтобы не налететь на того, кто должен был стоять за порогом. Но там никого не было. Он шел дальше и дальше, эхо его шагов становилось все громче. «Как огромен этот дом!» — подумал Грегори и сейчас же заметил высокую фигуру, отступавшую в боковой коридор. Он устремился туда. Послышался легкий стремительный топот ног, кто-то убегал от него. Неожиданно прямо перед собой он увидел закрывающуюся дверь. Влетел в нее и с трудом остановился перед кроватью, застланной голубым одеялом. Он смущенно попятился, ибо узнал комнату мистера Фэншоу. Лампа с алебастровым в прожилках абажуром висела низко над столом, почти касаясь его. Стол был придвинут к кровати, в глубине комнаты высился шкаф с выпуклыми дверцами. А у стены, смежной с комнатой Грегори, стояли два женских манекена, которые можно было видеть в салонах мод. Они были обнажены. Свет лампы отражался на их кремовых туловищах. У обоих были красивые, настоящие волосы. Один из них, стоявший лицом Грегори, с учтивой, мертвой улыбкой, мерно постукивал пальцем в стену. Грегори оторопел. В этот самый момент он увидел старого мистера Фэншоу, сидевшего на полу за манекеном. Фэншоу тихонько хихикал, словно кашлял. В обеих руках он держал нитки, тянущиеся к рукам и туловищам манекенов, и ловко двигал ими с помощью небольших коромысел, как в театре марионеток. «Нет-нет», — говорил он, — «не надо бояться. Вы ничего не знали? Вероятнее, эти звуки мешали вам спать. Я крайне сожалею, но я могу заниматься этим только по ночам. Я вызываю духов, знаете? Но для этого, кажется, необходим столик», — тупо произнес Грегори, недоуменно обводя взглядом комнату. «Столики — это уже старо. Теперь это делается так», — сказал мистер Фэншоу, продолжая дергать за нитки. Грегори ничего не ответил. За спиной мистера Фэншоу висела, достигая пола, оконная штора с желтой бахромой. С одной стороны она немного выпячивалась, словно была осторожно натянута на какой-то большой вертикальный предмет. Грегори тотчас же обратился к мистеру Фэншоу с каким-то необыкновенно глупым вопросом, чуть ли не об изготовлении манекенов. Похвалил Фэншоу за умение ловко двигать ими и, говоря это, одновременно передвигался не то задом, не то боком по направлению к шторе, пока не коснулся ее плечом. Выпуклость на шторе подалась, до упора. Грегори уже знал, что там стоит человек. Он глубоко вздохнул и секунду стоял напрягшись. Потом начал ходить по комнате, увлеченно разглагольствуя. С какой-то пошлой откровенностью он исповедовался мистеру Фэншоу в своих ночных страхах и, не будучи уверен, что усыпит в достаточной степени его подозрительность, без колебаний заговорил о своем расследовании. Он останавливался то перед манекенами, то перед шторой, говоря это им или прямо ей, словно уже не замечал мистера Фэншоу. Эта игра давала ему ощущение возрастающего преимущества. Он сознательно усугублял риск ситуации, приправляя свою речь двусмысленностями, швыряя их с торжествующим и сжавшимся сердцем в неподвижную, оттопыренную желтую ткань. Громко смеясь, он обводил комнату решительными взглядами, словно бездарно играл детектива, а не был им на самом деле. В голове у него бился крик: «Выходи, я вижу тебя!» Он говорил все быстрее и бессвязнее, выпаливая в спешке беспорядочные фразы. Он повернулся к спиной укрывшемуся. Тот был так близко, что Грегори ощутил тепло неподвижного тела. В глазах поднимающегося с пола старого мистера Фэншоу он уловил сострадание и удивление. Что-то вдруг схватило его. Он не смог вырваться и замахал руками, теряя дыхание. Леденящее, холодное острие пронзило его грудь, а все вокруг превратилось в застывшую фотографию. Он падал мягко, с ожесточением размышляя. Вот значит, как оно бывает. Все останавливается. Но где же боль? И остатком сознания ждал наступления агонии, стремясь открыть пошире глаза. В широко распахнутой желтой шторе, которую он видел снизу, стоял седой человек. Он склонился над Грегори и внимательно всматривался в него. «Я уже не вижу», — подумал инспектор в отчаянии, хотя еще видел. «И так и не узнаю, кто же из этих двоих». Окружающее приобрело очертания огромного гудящего колокола, и в этот момент он понял, что человек, которого он уже было одолел, убил его, стал победителем. И это был конец сна. В темной комнате с остывшим, горьковатым запахом табачного дыма звонил телефон. По мере пробуждения, тяжелого как сам кошмар, Грегори все отчетливее осознавал, что монотонный сигнал повторяется уже давно. «Грегори!» – прохрипел он в трубку, со всей силой опираясь на вытянутую руку. Комната плыла у него перед глазами. «Это Грегсон. Я уже полчаса как звоню. Слушай, старик, поступило донесение из Биверсхоум, там нашли труп того типа, который исчез 3 недели назад». «Что?» – проговорил Грегори со страхом. «Где? Какой труп?» «Что с тобой? Да ты еще спишь. Речь идет о теле того моряка по фамилии Элани, которая исчезла из прозекторской. Его нашли на свалке среди всякой ржавой рухляди. В ужасном состоянии. Оно, должно быть, порядком там пролежало». «В Беверли», – тихо произнес Грегори. У него шумело в голове, как после попойки. «Нет, в Биверсхоум, проснись, наконец. Это 10 километрами дальше на север. Там, где большой конный завод лорда Олтрингема, знаешь?» «Кто нашел?» «Рабочие вчера вечером, но только сейчас полицейский пост дал нам знать. Ты и поедешь?» «Нет, не могу», — неожиданно выпалил Грегори и спокойнее добавил. «Я ужасно себя чувствую. Возможно, у меня грипп. Пусть едет Колс, вызови его, хорошо?» «И доктор Сэренсон, вероятно, не поедет, не захочет. Пусть поедет Кинг». «Обеспечь это, Грегсон, прошу тебя, слышишь? Ну, Колс прекрасно со всем справится. Да, и пусть прихватят с собой фотографа. Впрочем, ты и сам знаешь. Я действительно не могу». Он замолчал, чувствуя, что слишком много говорит. С минуту в трубке царило молчание. «Как хочешь», — наконец заявил Грегсон. «Если ты болен, то ясно, что не можешь ехать. Я полагал, что для тебя это крайне важно». «Ну, разумеется. Я хотел бы знать, что там нашли. Я тотчас приму за лечение, аспирин и так далее. Думаю, что поставлю себя на ноги. В Скотланд-Ярд постараюсь прибыть около... часа. Скажи Колзу, что я буду ждать его.